9. Два дружные генерала. Прусский генерал Страдман с превеликим приятелем его, прусским же генералом Ганорингом, купно всегда пребывая и о различных сея природы явлениях непрестанно и взаимно друг с другом совещаясь, он и по силе разума своего каждый перед другим разрешали. То однажды на конях и в ночное время из загородного лагеря выехав и на полную в небе блестящую ночную владычицу луну с упорством взирая, храбрый тот генерал Страдман товарища своего генерала Ганоринга напоследок вопросил: «Думаете ли, ваше превосходительство, что на ночном сем светили взаправду люди пребывают?» «Думаю, ваше превосходительство», — ответствовал сей. «Согласен», — возразил генерал Страдман, — «когда луна полная. Но как же, ваше превосходительство, когда луна неполная бывает?» «Уповаю, ваше превосходительство», — перехватил генерал Ганоринг, — «что тогда люди там на тесных квартирах помещаются». Сими генерала Ганоринга словами нежданно они к городским вратам приблизились, и вон и въехать положив, отнюдь, однако, таковой своей из лагеря отлучки перед начальством явить не желая, оба дружные сии генералы по долгом между собою совещании в заставе фамилии свои взаимно переменить определили, чего и самым делом учинить не оставили. Для того решение сие по привычке, без рассуждения, в действо производя, искренние сии приятели при въезде в город генерал Ганоринг генералом Страдманом, а генерал Страдман генералом Ганорингом назвались, и таковою неудачливую хитростью, непозволенную поступку свою перед начальством выдали, за что накрепко оба арестованы будучи, навсегда потом и по гроб жизни начальнической той прозорливости меж собой удивлялись.